Капитан Вейн же пошел к северу, в залив Окрикок, где повстречался с капитаном Тичем, прозываемым иначе «Черная борода», коего приветствовал, когда узнал, кто это, залпом своих больших пушек, заряженных ядрами, как то в обычае у пиратов, когда они встречаются, которые палили вдаль или в воздух. Черная борода отвечал на салют таким же образом, и затем взаимный обмен любезностями продолжался несколько дней. Когда же начался октябрь, Вейн распрощался и отплыл далее на север. 23 октября мористи острова Лонг-Айленд он захватил маленькую бригантину, шедшую с Ямайки в Салем. Обчистивши бригантину, пираты ее отпустили. Вслед за тем они решили отправиться крейсировать между мысом Майси и мысом Николас, то есть в наветренном проливе между Кубой и Гаити. Там провели некоторое время, не видясь и не переговариваясь ни с одним судном, и так было до самого конца ноября. Затем они напали на корабль, ожидая, что тот сдастся, лишь только они поднимут свой черный флаг, но вместо того тот дал по пиратам бортовой залп и поднял флаг, по которому стало ясно, что это французский военный корабль. Вейн предпочел не иметь с ним дальнейшей беседы, а вместо того привел паруса к ветру и направился прочь от француза. Однако месье, желая поближе с ним познакомиться, поднял все паруса и погнался за пиратами. Пока продолжалась погоня, команда разделилась во мнении, как им далее поступить. Вейн, капитан, стоял за то, чтобы убираться как можно скорее, утверждая, что этот военный корабль слишком силен и что справиться с ним не удастся. Но некий Джон Рекхэм, старшина рулевой, имевший нечто вроде права контроля над капитаном, выступил в защиту противоположного мнения. Он говорил, что хотя у француза больше пушек и железа его весит больше, они могли бы взять его на абордаж. И тогда пусть продолжат этот день те, кто окажется лучше. Рекхэм имел сильную поддержку, и большинство было за абордаж. Вейн, однако, настаивал, что это слишком необдуманное и отчаянное предприятие. Военный корабль кажется вдвое превосходящим их по силе, и что их бригантину могут пустить на дно, прежде чем они смогут забраться к французу на борт. Помощник капитана, некто Роберт Дил, был одного мнения с Вейном. И с ним еще около 15 человек, все же прочие присоединились к старшине рулевому Рекхэму. В конце концов, чтобы разрешить этот спор, капитан применил свою власть, каковая в таких ситуациях абсолютно и неподконтрольна по пиратским законам, то есть в битве, погоне или бегстве. Во всех же прочих случаях, каковы бы они ни были, капитан подвластен большинству команды. Так что бригантина, показав французу пятки, как пираты это называют, убрались от греха подальше. Но на следующий день капитан Вейн за таковое поведение принужден был подвергнуться испытанию голосованием. Решение было вынесено против его чести и достоинства, ибо он заклеймен был именем труса, отстранен от командования и исключен из команды, отмеченной позором. С ним ушли все, кто не голосовал за абордаж французского военного корабля. У них был с собой маленький шлюп, захваченный незадолго до того, и они дали его Вейну и изгнанным с ним товарищам. А чтобы те в состоянии были обеспечить себя собственными прилежными стараниями, им дозволили взять с собою достаточное количество провизии и оружия. Джон Рекхэм был избран капитаном бригантины вместо Вейна, и здесь мы должны покинуть его, пока не окончим историю Чарльза Вейна. Шлюп Вейна поплыл к Гондурасскому заливу, и капитан со своей командой по пути привел его в наилучшее состояние, какое только было возможно, чтобы продолжить старое ремесло. Они плыли от северо-западного берега Ямайки дня два или три и захватили шлюп и два питиагра. И все люди с тех судов перешли к ним. Захваченный шлюп они сохранили за собою, и Роберт Дил пошел на него капитаном. Питиагр — открытая плоскодонная шхуна, разновидность двухмачтовой баржи, не приспособленная для самостоятельного плавания в открытом море. В Карибском море питиаграми также называли большие пироги, выдолбленные из цельных бревен. 16 декабря два эти шлюпа пришли в залив, где нашли лишь одно стоявшее на якоре судно под названием «Жемчужина» с Ямайки, шкипера Чарльза Роулинга, которое при виде их подняло паруса. Но пиратские шлюпы подошли близко к Роулингу и не поднимали флага, Когда же он дал по ним один или два залпа, они подняли черный флаг и дали по жемчужине по три залпа каждый. Она сдалась, и пираты отбуксировали ее к маленькому островку под названием Барнака, и там устроили стоянку для чистки и починки. По пути они встретили еще один шлюп с Ямайки, который также захватили. В феврале Вейн отчалил с Барнака, намереваясь совершить поход, но не прошло нескольких дней, как тот завершился. Вейна настиг мощный тайфун, который разлучил его с напарником, и после двух дней мучений выбросил шлюп на маленький необитаемый остров недалеко от Гондурасского залива. Корабль разбился вдребезги, а большинство людей утонуло. Сам Вейн спасся, но исхудал, словно щепка, ибо нуждался в припасах, не имея возможности выловить хоть что-нибудь среди обломков. Он прожил здесь несколько недель, и силы его поддерживали главным образом рыбаки, которые являлись на тот остров с материка на мелких суденышках, чтобы ловить черепах. Пока Вейн пребывал на том острове, к нему пристал за водою корабль с Ямайки. Его капитан, некий Холфорд, старый буконьер, случайно оказался знакомым Вейна. Вначале буконьерами называли охотников на свиней, нелегально промышлявших на острове Гаити. При этом многие буконьеры действительно занимались каперством, а то и прямым пиратством. После 1684 года, когда на английском языке под названием «Буконьера Америки» был издан перевод знаменитой книги Эксквемелина о карибских пиратах, слово «буконьер» стало в Англии общепринятым синонимом слова «пират». Это смешение понятий сделалось характерным для всех английских писателей, включая Дефо. Тот же подумал, что это хороший случай выбраться отсюда, и обратился к старому приятелю с таковой просьбой. Но тот решительнейшим образом отказал ему, сказавши: «Чарльз, я не доверяю тебе сесть на мой корабль. Разве только повезу тебя как пленника, ибо ты затеешь заговор с моими людьми, стукнешь меня по голове и убежишь на моем корабле пиратствовать». Вейн убеждал его всеми доводами чести, какие только есть на свете, но, как кажется, капитан Халфорд был слишком близко с ним знаком, чтобы хоть сколько-нибудь полагаться на его слова и клятвы. Он сказал Вейну, что он мог бы легко найти способ выбраться, если бы захотел. «Сейчас я иду в залив», — сказал он, — «и вернусь сюда примерно через месяц. И если обнаружу тебя на острове, когда приду обратно, то отвезу на Ямайку и повешу». «Как я могу отсюда выбраться?» — спрашивает Вейн. «Разве нет на побережье рыбачьих плоскодонок? Разве не можешь ты взять одну из них?» — отвечал Халфорд. «Что?» — говорит Вейн. «Ты хочешь, чтобы я украл плоскодонку, и твоя совесть это допускает?» Халфорд сказал: «Украсть плоскодонку, когда ты был обычным разбойником и пиратом, кравшим корабли и грузы, и грабившим всех добрых людей, которые попадались тебе на пути? Оставайся же здесь, и дьявол тебя забери, коли ты такой разборчивый». И с тем покинул его. После того, как капитан Холфорд отчалил, другой корабль, возвращаясь домой, также пристал к тому острову за водою. Никто из его команды не знал Вейна, и он легко выдал себя за другого человека. Таким образом, он был нанят на корабль на время плавания. Можно бы подумать, что Вейн теперь был в полной безопасности и, похоже, избежал судьбы, которой заслуживал за свои преступления, но тут произошла неблагоприятная для него случайность, которая все испортила. Холфорд, возвращаясь из залива, встретился с тем кораблем. Поскольку капитаны отлично были знакомы друг с другом, Холфорд был приглашен отобедать на его борт, что он и сделал. И когда он проходил в каюту, ему случилось бросить взгляд вниз, в трюм, и там он увидел Чарльза Вейна за работою. Он немедленно заговорил с капитаном и сказал ему: «Знаете ли вы, кто попал к вам на борт?» «А почему вы спрашиваете?» — говорит тот. «На каком-то острове я нанял человека. Торговый шлюп Коева выбросило на берег. У него, кажется, проворные руки». «Говорю вам», — молвил Холфорд, — «это Вейн, известный пират». «Ну, если это он», — отвечал другой, — «я бы не хотел его задерживать». «Ну что ж», — говорит Холфорд, — «тогда я пришлю людей, возьму его к себе на борт и на Ямайке сдам». На том они и согласились. Капитан Холфорд, вернувшись к себе на корабль, тут же послал в шлюпке своего помощника при оружии. Тот же, подойдя к Вейну, показал ему пистоль и объявил, что он его пленник. на что он безропотно позволил доставить себя на борт и заковать в железо. Когда же капитан Холфорд прибыл на Ямайку, то передал старого своего приятеля в руки правосудия. В Порт-Ройале тот был судим, признан виновным и казнен. Так же, как незадолго до того, сообщник Вейна, Роберт Дил, доставленный туда одним из военных кораблей.